51. Теперь, я полагаю, следует рассказать о том, как началось восстание Вителия и какие причины его вызвали. Уничтожив Юлия Виндекса и его войска, германские легионы без всякого труда и не подвергаясь опасностям получили такие трофеи и такие почести, какие обычно достаются солдатам лишь в результате большой победоносной кампании. Они поэтому были полны боевого пыла, жаждали и дальше пользоваться плодами войны и грабежа, вместо того, чтобы получать свое обычное жалование. Уже в течение долгого времени служба не приносила им никаких доходов. Солдаты все больше тяготились и местом службы, и здешним климатом, и воинской дисциплиной, столь неумолимой в мирное время и всегда ослабляющей при внутренних распрях, когда обе стороны стремятся подкупить легионеров, а измена сходит с рук безнаказанно. В германских армиях было вдоволь людей, вооружения, коней. Они были готовы к войне, и к той, что полезно государству, и к той, что может принести ему один лишь позор. Кроме того, до последнего похода люди знали только свою центурию или свой эскадрон, смотри примечание 139, а каждая армия была сосредоточена в своей провинции. Примечание 139. Центурия, подразделение пехотных войск, эскадрон, алла, подразделение кавалерии. Кавалерийские отряды в римской армии набирались только из провинциалов и союзных племен. Одни из них входили в число вспомогательных войск и управлялись римскими префектами. Другие не включались в состав легионов и представляли собой самостоятельно действующие отряды. Последние именовались по народностям, из которых набирались батавская конница, тунгарская конница и так далее, и командовали ими их туземные вожди. Число всадников в таком отряде обычно составляло 500 человек. Конец примечания. На подавление восстания Виндекса были стянуты легионы из нескольких провинций. Солдаты узнали друг друга, узнали галлов, которых они теперь уже видели не союзников, как прежде, а побежденных врагов, и стали стремиться к новым походам, к новым распрям. Гальские племена, жившие по Рейну, смотри примечание 140-е, тоже жаждали перемен и больше всех старались пробудить ненависть к гальбанцам. В это новое прозвище они вкладывали теперь всю ненависть и презрение, которые связывались у них прежде с именем Виндекса. Примечание 140-е. Прежде всего Белги и Тревиры. Конец примечания. Страница 29. Прирейнские галлы люто ненавидели секванов, эдуев и их союзников, смотри примечание 141, и с жадностью мечтали захватить их укрепленные поселения, уничтожить их посевы, разорить их дома. Примечание 141. Племена Центральной Галлии, издавна связанные с Римом союзными отношениями и занимавшие привилегированное положение среди других гальских племен. Конец примечания. Последние тоже делали все, чтобы возбудить к себе ненависть. Они не только были жадны и вели себя нагло, как это обычно бывает с богачами, но и оскорбляли других галлов, а армию презирали на том основании, что Гальба одарил их, смотри примечание 142, освободил от четвертой части податей и обращался как с суверенным народом. Примечание 142. Смотри примечание 51. Конец примечания. В то же время в войсках ловко распускались слухи о том, что легионы будто подвергнуты децимации, что наиболее популярные центурионы будут уволены, а солдаты, по легкомыслию, верили этим сплетням. Отовсюду ползли мрачные вести, рассказывали об ужасах, которые происходят в Риме. Лугдунская колония, враждебная новому принципсу и упорно сохранявшая верность Нерону, кишела слухами. Примечание 143. Теперешний Лион, центр провинции Лугдунская Галлия. Римская колония 43 года до нашей эры. Нерон пожертвовал этой колонии 4 миллиона сестерциев на восстановление города после постигшего ее на редкость большого бедствия, характер которого нам точно неизвестен. Смотри аналы. Конец примечания. Однако больше всего выдумывали небылицы, охотнее всего им верили в самих лагерях. Тут царили ненависть и страх, сменявшиеся всякий раз, когда солдаты убеждались в своей силе, уверенностью в собственной безнаказанности.